Сергей Карелин, Егор Золотарев. Личный аптекарь императора. Том 9. Читает Саня БТР. Студия БТР-ФМ. Аннотация. Веселье продолжается. Или кислота раствори всех, кто встает на моем пути. Теперь я должен участвовать в магическом турнире и защищать честь своей академии. И пока остальные участники думают лишь о победе и славе, мне предстоит защитить не только себя и своих близких, но и спасти жизнь императора.